белее снега. По тропе, ведущей к небу, мартовский закат, ушла зима. Стылых звезд горят соцветья, новое тысячелетие неподвижно, словно тишина. Мы застыли у обрыва, берега реки без дна. Люди лета, люди льда. И мечи из светлой стали, и черненые клинки примут воды медленной реки. Примут воды медленной реки. Хор непризнанных поэтов прочитает стихолетие в том, что не вернется никогда. В нем вазы багряны кисти, ветер в ивах гладит листья. Мир, куда забыла путь беда. Мы застыли у обрыва, и в закатной тишине взгляды тонут в медленном огне. В равноденствии светило звон серебряной струны, единение солнца и луны. Единение солнца и луны.